Никогда больше я не появлялся в молодежной лиге. Через некоторое время Эйс бросил Бетси, и с тех пор она покатилась по наклонной со все возрастающей скоростью, совсем как груженный самосвал без тормозов. По пути она подхватила триппер. Билли сказал, что видел ее как-то вечером в Левинстоне. Она упрашивала двух парней заказать ей выпить. Он сказал, что она потеряла несколько зубов, и нос ее был перебит. Он сказал, что я бы никогда не узнал ее. Но к тому времени мне было наплевать. У пикапа были лысые шины, и прежде чем мы добрались до Левинстона, колеса стали увязать в свежевыпавшем снеге. Нам потребовалось 45 минут, чтобы проехать 22 мили. Человек на заставе у Левинстона взял 60 центов и спросил: «Скользко на дороге?» Никто из нас ему не ответил. Мы подъезжали к тому месту, куда стремились попасть. Если бы я не поддерживал с ней эту мистическую бессловесную связь, я мог бы сказать только, что всю дорогу она просидела на пыльном сиденье пикапа, крепко ухватившись за сумочку и уставившись на дорогу прямым и необычайно напряженным взглядом. Я чувствовал, что меня пробивает озноб. Мы выехали на шоссе 136. Там почти не было машин. Ветер становился сильнее, и снег повалил гуще, чем раньше. Проехав Харлоу-Виллидж, мы заметили на обочине здоровый перевернутый Бьюик. Подфарники мигали, подавая аварийный сигнал. И передо мной неожиданно возник призрак-двойник машины Нормана Бланшетта. Сейчас ее уже, наверное, занесло снегом. Остался лишь бесформенный сугроб в темноте. Водитель Бьюика попытался остановить меня, но я пронесся мимо, даже не замедлив хода и обдав его грязной жижей из-под колес. На дворнике налипал снег. Я высунулся из окна и потряс один из них. Часть снега упала, и стало видно немного лучше. Харлоу выглядел как город-привидение. Все вокруг было закрыто и погружено в темноту. Я включил правый поворот, собираясь повернуть на мост, ведущий к Касл-Року. Задние колеса начали буксовать, но я выправил машину. Через реку мне был виден темный силуэт молодежной лиги. Заведение выглядело пустым и закрытым. Внезапно мне стало жаль, ужасно жаль, что я оставил за собой боль и смерть. Именно в этот момент Нонна произнесла первую фразу с тех пор, как мы выехали с Гардинерской заставы. «Сзади полицейская машина». «У него...» «Нет, мигалка выключена». Но я занервничал, и, может быть, поэтому-то все и произошло. Шоссе 136 делает прямой поворот перед самым мостом на Касл-Рок. С первым поворотом я справился, но дальше шоссе было покрыто льдом. Черт! Зад пикапа занесло, и прежде чем я успел выровнять машину, он врезался в одну из мощных мостовых опор. Мы скользили вперед, как на американских горках. В следующий момент я заметил слепящие фары, идущие за нами полицейской машины. Водитель ударил по тормозам. Я заметил красные отсветы от тормозных огней на летящем снеге.